Хочешь холодка? Ты права. Так будет лучше для обоих. Надоела страсть взаимной любви. Тебе же нравится питаться болью. В пустоте серых дней лучше. Наедине с однообразной ролью. Точно знаешь, что будет завтра. Разложение в СМИ станет судьбою. И я вспомню старые мысли, вырвав их из стен счастья. Уберу с лица тупую улыбку. Освобожу чернила на листы тетради. Буду лакомиться острой болью. Найду повод разбить оскаленные пасти. Так будет лучше для обоих. Люди-мазохисты живут головою.